Глава 14. «Доброе утро, мэм. Как провели выходные?» Приехав в школу, Джаз застала Майлза за рабочим столом. «Хорошо. А вы?» Она достала из портфеля ноутбук, подключила питание. «Скакал по вечеринкам и валялся в постели с супермоделями», — ухмыльнулся Майлз. «Вообще-то я смотрел по телевизору крикет на Карибах. Представлял, будто греюсь на солнышке». Так, директор запросил срочную аудиенцию. Эта чокнутая школа теперь может похвастать не только мертвым учеником и мертвым учителем, но еще и пропавшим ребенком. Джаз оторвалась от экрана. Серьезно? Когда? Почему мне не сообщили? Вчера утром. Полагаю, с нами не связались, поскольку ребенка, оказывается, похитил отец. И школа, видимо, решила, что к расследованию это не имеет никакого отношения. Тут были местные ребята, они и помогали в поисках. Как зовут мальчика? Директор не сказал, но у него в кабинете сейчас мать похищенного. Я пообещал, что сразу же направляю вас к ним. Джаз протянула Майлзу лист бумаги. Сможете раздобыть телефонный номер для этого адреса? Позвоните туда и предупредите о нашем скором визите. Так точно, мэм. Еще задания будут? Да. Выясните, куда запропастился сержант Роланд и почему он не проинформировал меня об исчезновении мальчика. И вызовите сюда Себастьяна Фредерикса через полчаса». Джаз вышла, хлопнув дверью. Секретарь директора выглянула из-за компьютера. Лицо бледное, глаза круглые. «Вас ждут», — кивнула она в сторону кабинета. «Спасибо». Напротив Роберта Джонса сидела хорошенькая миниатюрная женщина. «Инспектор Хантер, доброе утро. Спасибо, что пришли. Это миссис Миллер, мама пропавшего мальчика». «А кто?» «Рори Миллер». «Ваш сержант обрисовал ситуацию?» «Поверхностно». «Здравствуйте, миссис Миллер». Джаз пожала женщине руку. «Расскажите, пожалуйста, что произошло?» «Постараюсь». Анджелина принялась сбивчиво излагать события последних суток. Дослушав до конца, Джаз кивнула. «Хорошо. Значит, по факту ваш сын не пропал. Он с отцом. Но вы не знаете, где именно». «Я не получила ответа на сообщение с вопросом, где они. И мой... адвокат опасается, что из-за проблем с алкоголем у бывшего мужа, из-за его депрессии, стоит привлечь полицию. Думаете, стоит?» Джаз помнила Дэвида Миллера, отчаявшегося мужчину с безумным взором на пороге этого самого кабинета. Имя же самого Рори Миллера, с которым она никак не могла встретиться, всплывало в ходе расследования с досадной регулярностью. «Если бывший муж не ответил на ваш запрос о местонахождении сына, тогда да, определенные причины для беспокойства есть. В то же время, разве есть основания считать, что Рори в опасности, миссис Миллер? Он ведь с отцом». Анджелина согласно моргнула большими голубыми глазами. «Я так и сказала адвокату, но он настоял на встрече с вами. У вас есть предположение, куда бывший муж мог отвезти Рори?» «Нет. Мой адвокат боится, что Дэвид выехал с Рори за границу, но это невозможно, поскольку паспорт Рори дома. Это не исключает наличие у мистера Миллера дубликата». «Правда?» — Анджелина прикусила губу. «О, боже. Я объявлю их в розыск. У вас, случайно, нет фотографии сына и мужа? Нужно их отсканировать». «Да, Джули... адвокат предупредил, что вам понадобятся снимки». Анджелина достала из сумочки конверт. «С Рори ведь ничего не случится?» «Уверена, что ничего. Но лучше попробуем их отыскать. Если у вас все, я займусь работой. Позже загляну и сообщу новости, мистер Джонс». Джаз попрощалась короткой улыбкой и покинула кабинет. Вернувшись в штаб, Джаз вытряхнула из конверта фотографии. На первой был Дэвид Миллер, явно еще до того, как пристрастился к бутылке и пустил жизнь под откос. Джаз отложила снимок в сторону, перевела взгляд на фото Рори Миллера и ахнула. «Боже правый!» — присвистнула она. Порывшись в портфеле, нашла прозрачный файл с фотографией юноши, идентифицированного теперь как Корин Коннот. Положила ее рядом со снимком Рори и позвала Майлза. Тот уставился на фотографии. «Ну как?» — поинтересовалась Джаз. «Ну и ну. Родственники?» «Это Корин Коннот, в прошлом любовник Хью Данмана, ныне покойный. А это Рори Миллер, пропавший мальчик». «Секундочку. Корин он, а не она?» «Да». Мой старый добрый папочка навел справки и исправил мое заблуждение. «Похоже, правда?» «Да жути», — подтвердил Майлз. «Они состоят в родстве?» «Пока не знаю. Мама Рори только что дала мне эти снимки. Вполне может оказаться совпадением. Фотографии часто обманчивы. Однако Рори надо найти поскорее. Джаз вручила Майлзу снимки мальчика и отца. Отсканируйте и объявите в розыск. Сделаю. В Коннет-Холле нас ждут к 11. Я разговаривала с экономкой лорда Коннета. Она оказалась не слишком приветлива, заявила, что его светлость — инвалид и гостей не любит. В дверь постучали. «Войдите». В кабинете материализовалась фальшивая улыбка Себастьяна Фредерикса вместе с хозяином. «Вы хотели меня видеть? Берите стул, присаживайтесь, мистер Фредерикс. Есть новости о бедном Рори?» «Пока нет». «Расскажите-ка, мистер Фредерикс, почему вы не пресекали регулярные издевательства Чарли Кавендиша? В частности, его издевательства над Рори Миллером?» Себастьян пошевелил бровью. «Кто вам такое сказал?» «Неважно. Прошу ответить на вопрос». Он скрестил на груди руки. «Возможно, вы слышали, что старина Чарли порой третировал младших мальчиков?» «Слышала неоднократно, мистер Фредерикс. Хотите сказать, это неправда?» «Не хочу. Однако выходки Чарли были беззлобными, и у меня совершенно нет ощущения, будто он как-то особенно цеплялся к Рори Миллеру». «Неужели? А тот случай, когда Кавендиш запер Рори в подвале на всю ночь, не цеплялся, говорите?» «Послушайте, доказательств, что это сделал Чарли, не было», — неубедительно возразил Фредерикс. «Зато вероятность была большая, так?» «Возможно, да. Только инспектор, что я мог сделать без доказательств?» Джаз досадливо вздохнула. «Вы проработали учителем 20 лет, педагогом-воспитателем больше 8. У вас большой опыт подобных ситуаций. Даже друзья Кавендиша знали, что это он». Джаз повернулась к Майлзу. «Верно?» «Да, мэм», — кивнул тот. По лицу Фредерикса градом тёк пот. «Уверяю вас, инспектор, я наказываю мальчиков за травлю беспощадно. Однако раз за разом сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Жертва настолько боится последствий, что не смеет указывать на обидчика». «То есть Рори Миллер не говорил вам, что его запер в подвале Чарли Кавендиш?» «Нет. Да и как бы Рори узнал? Он находился по другую сторону двери. Тем не менее, я видел, что мальчик страшно напуган. Это я его нашел. Приписал испуг байке, гуляющей по общежитию, о призраке мальчика, который якобы умер в том подвале. Рори, естественно, знал легенду. Когда я его отпер, он сам походил на привидение». «Поразительно, что его никто не слышал. Рори наверняка кричал. Бедный ребенок», — добавил Майлз. «Мальчики спят на 3-м и 4-м этажах, а я, как вам известно, в своем крыле. Должны мы были слышать крики или не должны, какая разница? Главное, мы их не слышали». «Говорите, Рори был сам не свой. Вы тогда связались с его родителями?» «Безусловно. Это происшествие стало последней каплей. Рори уже довольно давно выглядел несчастным. Замыкался все больше. Я считал дело в психологической травме от развода родителей. Но после случая с подвалом я понял, что пора с ними поговорить. Дабы не расстраивать миссис Миллер, которая чрезмерно опекает сына и излишне за него волнуется, я решил позвонить мистеру Миллеру. Поговорил с ним на прошлой неделе. В данных обстоятельствах у миссис Миллер, похоже, есть все основания волноваться о благополучии сына», — процедила сквозь зубы Джаз. «Как среагировал Дэвид Миллер?» «Мы немного пообщались по телефону. Я изложил все очень сдержанно. Пугать родителей ни к чему. Посоветовал мистеру Миллеру побеседовать с сыном, попробовать выспросить у него, в чем дело. Затем попросил Рори позвонить отцу». «Рори позвонил?» «Помню, я видел его у общежитского таксофона. В четверг. Да, за день до того, как умер Кавендиш. Однако вы не знаете, с кем именно говорил по телефону Рори?» Фредерикс пожал плечами. «Нет, не знаю, но ведь, в общем...» — он почесал голову. «Да, мистер Фредерикс. Я тут подумал, на завтра после разговора Рори по таксофону, то есть в пятницу, в день смерти Чарли, я вечером отправился навстречу, примерно в 7:30. Отъезжая от школьной стоянки, я заметил Дэвида Миллера. Он как раз выходил из машины». «Понятно. В тот вечер было много родителей, поскольку в часовне давали концерт. Рори поет в хоре, а Миллер вполне мог приехать послушать. Однако...» — Фредерикс вновь пожал плечами. «Раньше я его в часовне не видел». «Я так понимаю, к вашему возвращению машины мистера Миллера на стоянке уже не было?» — предположила Джаз. «Конечно. Я ведь вернулся в полночь или около того. «Послушайте, инспектор, я ни на что не намекаю, но вдруг Рори поделился с отцом своими подозрениями насчет того, что в подвале его запер Кавендиш?» «То есть Чарли все-таки издевался над Рори, вы признаете?» — спросила Джаз. «Мальчики часто подкалывают друг друга. Одни это выдерживают, другие — нет. Суть в том, что Рори не выдерживал». «И да», — вздохнул Фредерикс, — «мне следовало вмешаться раньше, я признаю. Теперь вот Рори сбежал. Хотя...» — он вдруг озадачился. «Что?» «Не сходится. Ведь если Чарли изводил Рори, тот должен теперь радоваться. Мучителя больше нет. Зачем же Рори бежать?» «Понятия не имею». Джаз предпочла сменить тему, не желая обсуждать нюансы расследования с возможным подозреваемым. «Мистер Фредерикс, должна спросить еще раз. Где вы были в пятницу вечером?» «Я и правда не могу сказать». «Вы в курсе, что утаивать информацию, важную для полицейского расследования, — это правонарушение?» «Могу лишь повторить, инспектор. Мое местонахождение в пятницу вечером не имеет отношения к вашему расследованию». «Позвольте судить об этом мне, мистер Фредерикс. Я считаю, что имеет. Ведь именно вы перед уходом положили на тумбочку Чарли Кавендиша эпилим. У нас нет доказательств того, что вы его не подменили». «Зачем же тогда мне было признаваться, что это я принес таблетки?» «Затем, что это факт, зафиксированный в лекарственной ведомости. К тому же вы могли думать, что смерть Чарли сочтут естественной, спишут на эпилепсию». «Мы действительно все так думали, инспектор». «И что ваши действия не подвергнут сомнению». «Вы меня обвиняете?» Фредерикс резко встал. «Нет, разумеется, нет. Я лишь советую проявить благоразумие и рассказать, где вы были в тот вечер. Ваше молчание не развеивает подозрений, а добавляет их». Фредерикс рухнул назад на стул. «Я не могу. Просто не могу. Тогда мне, возможно, придется арестовать вас за препятствование правосудию. Полагаю, вы кого-то защищаете. Но хочу предостеречь. Тем самым вы ставите под удар собственную незапятнанную репутацию, как воспитатель и человек, несущий прямую ответственность за безопасность Чарли Кавендиша. Раз вы отказываетесь предоставить алиби и подтвердить свое присутствие в некоем другом месте, у меня нет доказательств вашего отсутствия в школе». Джаз взглянула на часы. «Спасибо за уделенное время». Фредерик кивнул и вышел без единого слова. Джаз надела пальто, поискала в кармане ключи от автомобиля. «Что скажете, мэм?» Майлз выглянул из-за ноутбука. «Он не сможет хранить молчание вечно». Джаз принялась рыться в портфеле. «Ума не приложу. Почему Фредерик смотрел сквозь пальцы на склонность Кавендиша третировать малышей? Но да что ж такое? Куда я сунула ключи? Отвезете меня? Обсудим кое-что по дороге». Майлз выехал на главную дорогу к западу от Фолсхэма в направлении Кингс-Линн. И из-за туч, наконец, пробилось солнце. «Ну, а вы что думаете о Фредериксе?» — спросила Джаз. «Скажу так. Оказаться под ним в свалке на рогбийном поле я бы не хотел», — поморщился Майлз. «Значит, Дэвид Миллер был в школе в ночь смерти Чарли? Неужели Рори по телефону пожаловался на Чарли, и Миллер убил его из мести? Знал ли Дэвид Миллер о реакции Чарли на аспирин? Всех мальчиков во Флитхаусе предупреждают об аллергии других ребят, от арахиса до одеколона», — ответила Джаз. «Рори вполне мог упомянуть аллергию Чарли при отце. В общем, Рори нам определенно нужен. Чутье подсказывает, что Миллер-младший во всем этом замешан. А он прямо неуловимый какой-то». Майлз расплылся в улыбке. «Как в старые времена, мэм». «В смысле?» «Ваше чутье никогда не подводит. Команда доверяла ему безоговорочно». «Правда?» — рассмеялась Джаз. «Если честно, то я пока ничего не понимаю. Бреду в непроглядном тумане». «Из тумана скоро выберетесь, мэм, как всегда». Майлз резко повернул налево. «Кажется, нам сюда. Экономка говорила сразу за автомастерской». Он въехал в просторные кованые ворота со сторожкой. Дорога велась между лугами, усеянными старыми дубами. Машина миновала озеро, поблескивающее в слабых лучах солнца, и, наконец, подкатила к особняку. «Вот это да, прям-таки Брайтсхед», — пробормотал Майлз и направил автомобиль вдоль круглого пруда, в центре которого размещался замшелый фонтан в виде трубящего в рог юноши. «Правда, довольно уродливый Брайтсхед. Думаю, позднее викторианство». Джесс оглядела прямоугольный дом красного кирпича. Множество окон, изучающих гостей невидящим взглядом. Крышу с горгульями, чьи зловещие морды выщербило время. «Идеальные декорации для готического фильма ужасов», — заключила Джаз. «Скажем так, счета за отопление тут заоблачные», — пошутил Майлз, когда они поднимались к парадному входу. Джаз позвонила. Над звонком красовалась ржавая табличка с надписью «Торговцы к заднему входу». Дверь открыла женщина средних лет, одетая в черное платье. «Доброе утро. Инспектор уголовного розыска Хантер и сержант Майлз к лорду Конноту», — сообщила Джаз. «Прошу». Женщина впустила их в строгий холл с высокими потолками и уходящим вдаль клетчатым мраморным полом. Следуя за ней по лабиринту темных коридоров, Джаз поежилась. В доме было холоднее, чем на улице. Женщина остановилась перед тяжелой дубовой дверью и повернулась к гостям. «Я предупредила лорда Конната о вашем появлении. Но учтите, у него слабое здоровье. Пару лет назад его светлость упал с охотничьей лошади, теперь прикован к инвалидному креслу. Затем начался артрит, и у лорда Конната сильные боли. К тому же совсем недавно он понес тяжелую семейную утрату». «Мы его не задержим, обещаю», — заверила Джаз. Женщина кивнула, постучала в дверь. «Входите». Джаз с Майлзом очутились в уютной комнате, обшитой дубовыми панелями, которая разительно отличалась от строгой обстановки остального дома. Стены украшали яркие рисунки на тему охоты. На полу лежал потертый ковер с рисунком под шотландку, а в камине весело потрескивал огонь. По обе стороны от камина тянулись вверх до самого потолка стеллажи, плотные и неряшливо забитые книгами. Пахло мокрой собакой. Сама она нежилась в тепле перед очагом. Неподалеку в инвалидном кресле сидел Эдвард Конат. На коленях у него лежала газета «Телеграф». Рядом стоял столик, заваленный растрёпанными журналами «Сельская жизнь» и пузырьками с таблетками. Хозяин со слабой улыбкой протянул руку. «Эдвард Конат, приятно познакомиться. Располагайтесь, пожалуйста». Он указал на старый диван, весь в собачьей шерсти, развернул кресло лицом к гостям и сказал: «Не представляю, зачем я вам понадобился? Неужели что-нибудь натворил?» Лорд хмыкнул. «В моем возрасте остается только мечтать». «Нет, лорд Конат, вам не о чем беспокоиться». «Прошу, зовите меня Эдвардом. Чем же я могу помочь?» «Нас интересует ваш брат Корин», — сказала Джаз. «Он ведь мертв. Эдвард помрачнел. «Бедняга. Уже лет 40 как». «Мы знаем, сэр. Видите ли, на днях умер один старый друг Корина», — пояснил Майлз. «Коронер подтвердил самоубийство. Однако мы считаем, что эта смерть связана с делом об убийстве, и потому хотим поговорить о вашем брате». «Ясно», — вздохнул Эдвард. «Как зовут друга?» «Хью Данман», — ответила Джаз. «Ну, конечно», — кивнул Эдвард. «Они были хорошими друзьями». «Тогда, сэр, начать придется с вопроса. Знали ли вы об их необычайно близких отношениях?» «Боже милостивый, да. Конечно, знал. И я, и все семейство». Эдвард пристально посмотрел на гостей. «Можно сказать, отчасти именно из-за Хью Данмана я был вынужден поселиться в этом проклятом мавзолее и посвятить ему всю свою жизнь. Корин — мой старший брат. Ему и полагалось унаследовать поместье. Вы в курсе?» «Да, сэр, в курсе», — сочувственно подтвердила Джаз. «Винить других в собственных ошибках, конечно, не следует, но грешки Корина, вне всякого сомнения, сказались на мне». Эдвард Конат вздохнул. «В Оксфорде брат пристрастился к наркотикам и сексу. В результате отец перед смертью лишил Корина наследства». «Значит, вы помните Хью Данмана тех времен? «О, да. Он следовал за Корином по пятам, точно безумно влюбленный ребенок. Корин его тоже любил. Но, по-моему, для Хью их отношения значили куда больше. По моей информации, Хью якобы попросили уйти с должности лектора в Оксфорде из-за неподобающей связи с вашим братом», — добавила Джаз. «Я не удивлен. Впрочем, одно знаю точно. Каков бы ни был характер их отношений, Хью очень старался помочь Корину побороть наркотическую и алкогольную зависимость. Даже поселился вместе с Корином в коттедже, который я выделил брату после исключения из Оксфорда. Хью нянчился с Корином, не жалея сил. Но тому было уже не помочь, увы. Он умер, приняв смертельные коктейли с героиной и алкоголя. Бедняга так бездарно растратил жизнь. Ему было всего 26. Эдвард помолчал. Знаете, я порой задаюсь вопросом. Может, наша семья проклята? Почему, сэр? — осведомился Майлз. На прошлой неделе случилась еще одна трагедия, связанная с семьей. Говорите, Данман лишил себя жизни? У него была депрессия? Мы пока не знаем. Могу я попросить вас держать информацию о самоубийстве при себе, сэр, пока мы не уточним все обстоятельства? Буду благодарна. Джаз улыбнулась. Хью по-прежнему работал в Святом Стефане. Это прозвучало как утверждение. Да. Эдвард внимательно посмотрел на нее умными серыми глазами. «Вы не разглашаете эту информацию, потому что связываете смерть Хью со смертью Чарли?» «Вы прочли о Чарли в газетах, сэр?» — уточнил Майлз. Эдвард Коннет мрачно усмехнулся. «Да, но о его смерти я узнал не из газет. Чарли Кавендиш — мой племянник». «Племянник?» — изумилась Джаз. «Конечно». «Простите, инспектор, я полагал, вы знаете. Думал, вы приехали из-за него». «Примите мои извинения за неведение, а также запоздалые соболезнования», — сбивчиво проговорила Джаз, заливаясь краской. «Откуда бы вам знать? Адели Чарли Кавендиши, по фамилии того ужасного человека, которого она выбрала в мужья. Вполне понятно, что вы еще не успели изучить семейное древо Чарли. Адель, кстати, приедет ко мне на этой неделе. Будем решать, что теперь делать с этим проклятым поместьем. Чарли был нашим единственным наследником. Других родственников мужского пола не осталось. Многих уничтожила Вторая мировая война, а у выживших сплошные девочки». «Так Адель...» «Моя сестра, да. 13 годами младше меня. Могу добавить и 15 годами младше Корина. Когда он умер, ей было 11». «Почему же поместье не унаследует она?» — поинтересовался Майлз. «Комитет по равным возможностям наверняка однажды постановит, что женщины могут наследовать титулы и имения. Но на сегодняшний день действует принцип первородства — примогенитура. Наследник должен быть мужского пола. Следовательно, несколько дней назад ветвь Коннетов, увы, оборвалась». «Ясно, сэр. У вашей сестры есть коттедж в Клее?» — спросила Джаз. «Нет, во время визитов в Норфолк она останавливается у меня. Здесь полно места», — криво усмехнулся Эдвард. «А что?» «Я видела ее недавно в Клее. Она заносила покупки в дом». «Правда?» «Видимо, очередная благотворительная миссия Адели. Привезла продукты для престарелых. Или просто навещала друзей. Удивительно, что мне она не сообщила о своем визите в Норфолк. Впрочем, я сестре не сторож». «Да», — коротко ответила Джаз, не давая Эдварду развить тему. «Теперь у вас, наверное, возникает вопрос, почему и Чарли, и Хью Данман, которые нравятся нам это или нет, тоже связан с семьей, умерли с разницей в несколько дней?» «Да. Однако само наличие такой связи уже задает расследованию новое направление. По словам Адели, Чарли умер от анафилактического шока». «Это правда?» — спросил Эдвард. «Правда. Мы пытаемся выяснить, каким образом Чарли проглотил смертельный для него аспирин. Не могли бы вы поделиться своим мнением о племяннике?» Эдвард задумался. Наконец сказал. «Чарли очень походил на отца, которого я никогда не жаловал. Вот, я ответил на ваш вопрос». «Да. Тем не менее, после своей смерти вы собирались передать имение Чарли?» «Милостивая госпожа, можете ли вы представить себе целые поколения отцов, в отчаянии взирающих на своих наследников? Мой отец оказался человеком относительно прогрессивным. Решил передать имение мне, младшему сыну. Однако у отца был выбор. В подобных случаях родовое имя и династия важнее всего. Пусть я и недолюбливал Чарли, но как знать, вдруг он превратился бы в хорошего землевладельца и породил множество здоровых сыновей. Вероятно, поместью не помешало бы талика нахрапистого капитализма. Мы в новом тысячелетии, как-никак. Ответственность сделала из меня мужчину. Она могла повлиять и на Чарли». «А ваша мать еще жива?» — спросила Джаз. «Очень даже. Думаю, она и меня переживет. Эдвард улыбнулся. «Матушка обитает в восточном крыле, относительно здорова для своих 87 лет». «Вы не станете возражать, если мы ее навестим?» Он вздохнул. «Мы ей не говорили о смерти Чарли. не спешили огорчать. До тех пор, пока мы с Аделью не решим дальнейшую судьбу поместья, матушку волновать не будем. «Понимаю», — кивнула Джаз. «Все же мне бы ее повидать, и поскорее. Тогда позвольте, я подготовлю маму, сообщу новости сам. Скажу также, что вы хотите расспросить ее о недавно умершем старом друге Корина. Она обрадуется. Корин был ее любимчиком», — рисковато добавил Эдвард. «Неловко вас подгонять, но вы ведь свяжетесь с нами, как только поговорите с ней». Эдвард кивнул. «Дайте мне пару дней». «Конечно». Джаз встала, пожала Эдварду руку. Майлз тоже. «Похоже, я мало чем помог. Если вы выясните что-нибудь интересное, прошу, позвольте мне поучаствовать. Видите ли, история — мой конёк. После падения с лошади я в основном провожу время за изучением родословной Конатов. Было бы полезно включить в мою книгу не только древних членов семьи, но и современных. Обещаю держать вас в курсе. Последний вопрос, сэр. У Корина ведь не было детей?» «Насколько мне известно, нет». Эдвард удивленно поднял бровь. «А что?» «Я просто уточняю». «Будь у него дети, я бы спал спокойнее. Не переживал бы так за судьбу поместья», — вздохнул он. «Понимаю», — согласилась Джаз. «Что ж», — кивнул Эдвард, — «всего доброго». Экономка проводила гостей к выходу. Пока они находились внутри, солнце спряталось за тучи. Подул пронизывающий ветер. Начал моросить дождь. Спустившись с крыльца, Джаз оглянулась на дом. Она могла бы поклясться, что в верхнем окне левого крыла мелькнул чей-то силуэт. Джаз невольно вздрогнула и нырнула в приветливое тепло машины.